Глава 17. Ответ от Алисы пришел, когда я уже пересек границу сектора. История о раскопках оказалась короткой и совсем не таинственной. Начали копать, и, чтобы делать это спокойно, наняли отряд охотников для защиты. Ценных находок оказалось меньше, чем ценных монстров, и охотники довольно быстро потеснили археологов. С охотниками я надеялся легко найти общий язык, а то и сойти за своего. Смущало только, что это были не прошутеры, а конкурирующая гильдия. Картель трапперов, или сокращенно КТ. В народе их чаще всего называли кит-каты. Правда, смысл все вкладывали разный. Те, кто топил за них, потому что киты. Прямо с большой буквы — киты, а не мелкая рыбешка. А среди наших, то есть прошутеров, ходило мнение, что называли их так в честь шоколадки. Я мог разве что предполагать, что это отсылка к хрусту. Типа дроиды китов хрустят на зубах монстров. Пробиваться при помощи силы не хотелось, но и такой вариант развития событий я рассматривал как возможный. Поэтому сгрузил защитника за несколько километров до цели, спрятав его в небольшой неприметной пещере. Но и запасной план у меня тоже был. Я мог выступить в роли сотрудника РИП. Благо, у меня остались документы, хоть и просроченные. Но вряд ли у охотников есть нужные базы данных, чтобы это проверить. Как только я увидел поселение, запасной план тут же стал основным. Городок с приятным названием «Подгорное» еще до охранного периметра встретил меня наглядной инсталляцией «Кому здесь не рады?». Два столба возвышались по бокам от дороги. На левом болтался дырявый фоггер с торчащим из визора ломом, а на правом — клон разведчика со вскрытой броней на груди. Выглядело так, будто его вспороли открывашкой от пояса до шеи. Выломали все провода и микросхемы, а вместо них запихнули тач-панель, на которой по кругу шел короткий рекламный ролик про шутеров. Затейники, однако. Батарейку же надо обновлять. Выбравшись из машины, я на всякий случай перепроверил, что у меня нигде не наклеены наклейки про шутеров. Нет никаких брендированных контейнеров, и вообще, меня ничего не связывает с конкурирующей организацией. Кроме того, что я засветился в прошлом сезоне, завалив Кракена. Новости на профильных ресурсах, конечно, ходили, но без фотографий и детальных подробностей. Отключил маскировку, чтобы подчеркнуть открытость и дружелюбие. Вернулся в машину и поехал к городу. Сразу же, стоило мне пересечь невидимую черту за столбами, система просигнализировала, что меня прощупывают сканером. Наверняка еще и камеры повсюду. Так что улыбаемся и машем! Я проехал почти километр по ровной безжизненной пустыне, которая явно прекрасно простреливалась со стороны забора и ворот, прежде чем со мной связались по рации. «Приятель, это частная территория!» — прохрипел мужской голос на общей частоте. «Если у тебя нет уважительной причины здесь находиться, то лучше проваливай. Назовись или открываем огонь на поражение. Отсчет пошел! 3!» «Киты! Гражданский научный сотрудник РИП, отдел биологических исследований! Прием!» Я мигом начал лить заранее заготовленную лапшу на уши собеседника. «Что-то не похож!» — хмыкнул голос, а я помахал рукой в пустоту. «Точно в камеры меня разглядывают!» «Не знал, что научники используют оригиналов! Выгодное дело, что ли?» «Ну, как говорится, кто на что учился!» — пробурчал я, притормаживая, а в рацию сказал совсем другое. «Так-то и вы здесь не цветочки выращиваете, а у меня вообще-то контракт!» «Ха-ха-ха! Верно говоришь!» — ответил голос. «Так что ты тут забыл, контрактник?» «Развалины проверить». «А что с ними не так? Камни, камни, закорючки какие-то, где-то плесень». «Вот ее и надо посмотреть», — подтвердил я как можно более серьезным тоном и даже вздохнул, намекая, что лично мне делать этого не хочется. «В трех местах уже по региону химический состав развалин меняется. Трень всякая лезет, когда размораживается». «А мы-то тут при чем? Мы не вызывали никого!» «Так это никто не вызывал!» Я выдержал паузу. «Если бы вызывали, скорее всего, были бы живы. Ах, так что теперь превентивно проверки идут». «Куда идут?» «Забей, профилактика, короче. Но если у вас все в порядке, то могу и не смотреть». «Ладно, проезжай», — донеслось после паузы с той стороны. «Старшему все расскажешь. Подкатывай к воротам, документы твои посмотрим». Еще километр гладкой равнины. Но этот километр уже сложно было назвать чистым полем. Здесь совсем недавно шел бой. Явно еще не все успели разобрать или тоже оставили для наглядности. С них станется. Я насчитал 4 сломанных фоггеров. Это если мягко сказать. На самом деле они были настолько сломанными, что при всем желании не склеишь. Тела дроидов лежали в застывших розовых лужах, присыпанные порошком такого же цвета. Типа марганцовка, что ли? Ну, уточнять не стал. Я же сам из научного отдела. Мне положено такие вещи знать. Рядом покоились 2 подорванных транспортника и валялись запчасти, предположительно, от квадрокоптеров. «И часто у вас здесь такое?» — спросил я и махнул рукой в сторону мертвых фоггеров. Вопрос я задал клону защитника, который встретил меня у ворот. «Бывает, но сейчас что-то зачистили», — ответил охранник. «Багажник открой». Я отключил передачу данных, прекратив трансляцию своего удостоверения РИП по выделенному каналу охраны. Вышел из машины и по старой привычке потянулся. Не спеша подошел к задней двери, разглядывая стену, ворота и 2 вышки по бокам. Основательно они здесь окопались. Бетонная стена со следами свежего косметического ремонта возвышалась почти на 3 метра, а башни — еще на 5. На каждой были установлены турели, а на левой еще высовывался кончик плазменной пушки. Клоны там тоже были, но их количество с моего угла обзора я посчитать не мог. Когда я подъехал, мне навстречу вышли 2 клона. Истребитель встал чуть в стороне, демонстративно направив ствол на капот таежника, а защитник подошел к моей двери и сейчас ждал меня за машиной. «Интересные трофеи», — сказал охранник, бегло осмотрев контейнеры. «Твои?» «Так, любитель», — пожал плечами я. «Приходится пострелять. Иногда. И то исключительно для исследований». «Все нормально», — сказал клон в рацию, а потом махнул мне. «Мы с тобой проедем, дорогу покажем». Охранники загрузились в таежника, отчего тот сразу просел на несколько сантиметров. И только после этого тяжелая створка ворот поползла в сторону. Я не сразу тронулся, разглядывая то, что постепенно открывалось перед глазами. Довольно крупное поселение, в центре которого стоял полноценный купол. 20 метров в высоту и 100 метров в диаметре. Рядом с ним жилые и технические модули. По местным меркам выглядело все довольно богато. Чистый купол и свежие постройки. Вокруг купола разбегались бетонные времянки и стальные ангары. Развалин древних не было видно, но системная карта четко подсвечивала место аккурат под куполом. «Давай к красному зданию. Там решат, что с тобой делать», — кивнул защитник. «Извини, но свободной зоны у нас нет». «Понятно», — вздохнул я, приглядев несколько потенциальных точек для скрытого проникновения, а потом срисовал датчики охраны и саму охрану, бродившую по поселку. «А где объекты-то?» «Где-где? В бетон залиты, как и чужаки, которые задавали много вопросов!» Засмеялся истребитель. «О, да ты шутник, похоже, местный!» Обострять я не планировал, но и терпеть не собирался. Как-никак я приехал их спасать от жуткой заразы древних. Плохо только, что я ее еще не придумал. Ни ее саму, ни как доказать факт ее существования. «Угадал!» Снова раздался смех из динамика клона. «В точку! У меня даже позывной такой! А если серьезно, то у нас их и нет практически. Реально все в бетон закатали. Только пара огрызков осталась и мазня какая-то под фундаментом». «Мазня, предположительно, может оказаться символами, а это как раз то, что мне нужно. Еще бы как-то по-тихому пробраться под этот фундамент, чтобы без лишних свидетелей проход в арсенал открыть». Мы подъехали к открытому шлюзу, дождались, пока за нами закроются ворота, а перед нами откроются. И по подсказкам защитника я зарулил на парковку. Встал в самый дальний угол, куда практически сразу, как бы невзначай, подкатил погрузчик, частично перекрыв мне выезд. «Вроде мелочь. А может, лишние секунды отобрать, если придется быстро отсюда эвакуироваться». Мне поменяли провожающих. Теперь за мной шли два разведчика, тоже клоны. Оригиналов я здесь пока не видел. «Тачку можешь не закрывать!» — хохотнул шутник. «У нас здесь не воруют! С этим жестко!» — добавил он и попытался что-то продемонстрировать. То ли удар ломом в голову, то ли иное надругательство над шлемом дроида. Тонкий намек, который я, как самый настоящий кристально честный научный сотрудник, пропустил мимо ушей. Мы прошли несколько коридоров и, по моим прикидкам, оказались уже в зоне купола. Сопровождающие почти все время молчали, разве что один из них коротко огласил правила пребывания в здании. Никаких навыков, минимум резких движений и держаться подальше от стен, на купол даже не дышать, потому что внутри полно гражданских, то есть органики. Первый представитель как раз вышел мне навстречу, когда мы оказались в большом просторном зале. Не гостиная, а скорее трофейная. Все стены от пола и до потолка были увешаны чучелами монстров. От ледяных хорьков и стригуна чуть ли не до единожаборогов. Иначе я не мог назвать странную рептилию с толстым обломанным рогом посреди лба. И мои базы данных молчали на ее счет. Нужные мне символы я почувствовал сразу. На дальней стене, сразу за неким подобием трона. Высокое и широкое кресло имело необычную конструкцию. Видимо, чтобы и дроид мог поместиться, и человеку комфортно было. Только в этом помещении, примерно 2 на 1,5 метра, стены не обшили пластиком, а оставили их в первозданном виде. Серый потрескавшийся камень с символами сохранил следы отчаянной борьбы с плесенью. Я хмыкнул, узнав ту же марганцовку, которую видел на трупах фоггеров. Встретившая меня органика прокашлялась, обращая на себя внимание. Я кивнул и, не делая резких движений, поднял руку в приветствии. Посмотрел на мужчину. Обычный мужик в штанах карго и толстой флиске. Из кобуры на поясе торчала рукоятка тазера. На дворецкого он не тянул, но и до босса китов не дотягивал. Подозреваю, что у того в кобуре как минимум золотой ТТ должен быть. «Меня зовут Кайтон. Босс сейчас в рейде, поэтому говорить будешь со мной». Довольно резко начал мужчина, но он не боковал, а будто ожидал, что я начну в ответ спорить и требовать главного. «Что за проблемы с постройками?» «Камень разрушается со временем». Начал я и замолчал. «Ага, а дальше-то что?» «К тому же у вас здесь довольно тепло». С этими словами я обвел рукой помещение, видимо, забыв про резкие движения, потому что истребители приблизились, а из коридора подтянулись еще 2 клона. «Так вот, из-за этого из спор просачивается ледотоксин. Он приходит в реакцию с кислородом и распадается. Плюс яркий свет». «И чем это грозит?» — спросил Кайтон, озираясь по сторонам, словно искал следы распада. «Последствия необратимы», — уклончиво ответил я. «Чем...» «Понятия не имею, я его только что придумал». «Вас головные боли не мучают в последнее время?» «Нет», — сухо ответил Кайтон. «Значит, еще есть шанс. Так сказать, не успели надышаться», — обнадежил я и повернулся к клонам. «Если уж врать, то дальше и больше». «А у вас ничего не коротит? Начинают сбоить отдельные модули, а потом полный отказ системы. Пары ледотоксина на процессор действуют как растворитель. Нет?» «Какую-то хрень ты несешь! Ты точно ученый? Где оборудование?» Кайтон прищурился, хотя на клонов все же посмотрел. Правда, все они покачали шлемами. «Все здесь и здесь». Я постучал пальцем чуть выше визора, а потом погладил себя по груди, обращая их внимание на свою новую мембрану. «Сканер токсинов и защитная оболочка брони. Технологии, знаете ли, шагнули далеко вперед». «И что же ты видишь?» — все еще недоверчиво спросил Кайтон. «Ну, сами посмотрите». Промелькнула мысль воспользоваться навыками Варлока и коротнуть клоном пару уязвимых мест. Но я не рискнул. Слишком уж очевидное будет совпадение. Плюс могут почувствовать, что это навык. Поэтому я просто потянулся к символам, надеясь, что взаимодействие с ними вижу не только я. Специально переключил одну из боковых камер на передачу чистой картинки без системной обработки. Я почувствовал, что символы откликнулись, засветились, подрагивая в энергетическом спектре. На дополнительной картинке тоже что-то появилось. Пятна легкого флера с розово-желтым оттенком. Конкретно символы они не очерчивали, но едва заметный фон вокруг создавали. Ключевое слово здесь — «заметный». Кайтон кашлянул, а клоны забряцали броней, кучкуясь подальше от стены. «Так, надо дожимать». «Да, хоть побочки еще себя не проявили, но дела обстоят хуже, чем я думал», — озабоченно сказал я. Водил пальцем перед собой, изображая, будто что-то просчитываю на внутреннем экране. «И что делать?» Тон Кайтона сменился с подозрительного на встревоженный. «Рекомендую сделать МРТ головного мозга. Возможно, опухоль еще операбельна. А дроидом?» «С токсином-то что делать?» Перебил меня Кайтон, уже заметно нервничая. «Как бы не переборщил я с опухолью-то». «Чистить?» — пожал плечами я. «Однозначно чистить, и как можно скорее». «Стоит сколько? Не надо будет согласовать с боссом». «Нисколько». Я покачал головой, хотя на мгновение промелькнул соблазн еще и заработать. «Мы же не звери. Все в рамках исследования. Мне только нужно будет образцы с собой забрать. Ну и непонятно пока, насколько глубоко он в порах сидит. Возможно, часть стены придется демонтировать. Делаем? Можем отложить, конечно, но я бы не рекомендовал». На этих словах я еще поддал энергии в символы и специально замкнул неправильную комбинацию, чтобы мигнуло поярче. «Это все!» — Кайтон обвел рукой чучельные стены. «Придется уничтожить?» «Нет, к мертвым уже не пристает. Только к тому, что может пропускать или накапливать энергию. Мебель тоже не пострадает, но на время работы помещение лучше покинуть. И вам, и парням!» Я кивнул на охрану. «Хорошо!» Кайтон махнул рукой клоном, призывая их идти за ним, и обернулся у двери. «Мы будем наблюдать за тобой по камерам! И включим аварийную блокировку зала на случай разгерметизации. Не затягивай!» Затягивать я и не собираюсь. Как и испытывать собственную удачу дольше необходимого. Я подошел к стене и первым делом отодвинул трон и ближайшую к нему мебель. Полный контур символов я видел, но где откроется проход, было непонятно. Надеюсь, что не в бетоне. Занял место напротив, поднял руки и замер, красуясь перед камерами. Искорка обнаружила 5 штук. 4 под потолком и 5-ю, с самым неудобным для меня ракурсом, она смотрела ровно за спинку трона. Видать, чтобы к боссу никто сзади подобраться не смог. Я не торопился. Поводил немного руками, приблизился, делая вид, что изучаю стену. Потом вернулся на исходную позицию и приложил пальцы к вискам Ориджа. «Искорка, долго еще?» — спросил я про себя. «Доступ к камерам получен. Заканчиваю монтаж ролика», — отрапортовал дрон. «Сколько у меня будет времени?» «Предположу, что 10 минут. Потом уже даже обычный калькулятор догадается, что ты слишком зациклился в одном положении. Почти готово. Загружаю обманку. На счет 3 можешь начинать. 1». На всякий случай я досчитал даже до 5. Вскрыть дверь я должен и без этих 2 секунд, а зачистить арсенал все равно не успею. Только после этого сделал несколько шагов, поглядывая на картинку, переданную искоркой. На экране у Кайтона я все еще стоял, массируя себе виски. Мысленно приблизил символы, которые так и продолжал держать в фокусе. Выстроил нужную последовательность и затаил дыхание, прислушиваясь к щелчкам внутри стены. Что-то там вздрогнуло, и в нескольких местах осыпалась каменная крошка. На уровне моего колена проявилась тонкая, едва заметная щель, которая буквой «П» уходила в стык между стеной и полом. Я надавил и рукой, и энергией. Почувствовал явное сопротивление и толкнул сильнее. Скрытая панель поддалась, полностью уйдя вглубь стены. Корявенько, конечно, словно лифт между этажами застрял. В детстве мне говорили, что если голова пролезет, то и все остальное тоже. Ага, только с поправкой на Ориджа в первую очередь надо плечи пропихнуть. Уселся на пол, закинул ноги в пустоту и как-то бочком, даже по диагонали, пропихнул себя внутрь. Спрыгнул на что-то гулкое и стальное, запустил сканирование и, прежде чем закрыть за собой панель, активировал двойника. Сектантами как-то прокатило, может, и с охотниками прокатят. «Искорка, отпускай камеры и следи за охраной, я скоро», —